В шатре было очень темно, и он с трудом разглядел миссис Блэйрс, тучную фигуру, задрапированную в какое-то траурное тряпье. Его поразил ее сильный грудной голос, он звучал убедительно. Роу ожидал, что услышит смущенное щебетанье дамы, которая любит рисовать акварелью. «Садитесь, пожалуйста, и посеребрите мне руку». Но тут так темно. Но теперь он уже мог кое-что разглядеть. На ней был крестьянский наряд с высоким головным убором и закинутой на спину вуалью. Он нашел полкроны и перекрестил монетой ладонь гадалки. «Дайте вашу руку». Он протянул руку и почувствовал, что ее крепко схватили, как будто гадалка хотела внушить ему, чтобы он не ждал от нее пощады. Свет ночника падал на пояс Венеры, на крестики, которые предсказывают потомство, на длинную-длинную линию жизни. «У вас тут очень современно. Вот даже ночник электрический». Она пропустила шутку мимо ушей и сказала. «Сначала характер, потом прошлое. Закон запрещает открывать будущее. Вы человек решительный, с воображением, чувствительный к чужим страданиям, но вам порой кажется, что вам не дают возможности проявить свои таланты. Вам хочется совершать великие дела, а не только предаваться мечтам. Не огорчайтесь. В конце концов, вы же сделали женщину счастливой». Он попробовал отнять руку, но ее так крепко держали, что ему понадобилось бы вырвать ее силой. Она продолжала. «Вы нашли душевное удовлетворение в счастливом браке, но все же постарайтесь быть терпимее. Теперь я поведаю вам о прошлом». «Не надо о прошлом», — поспешно сказал он. «Расскажите о будущем». Казалось, он ненароком нажал кнопку, и машина остановилась. Воцарилась странная тишина. Он не рассчитывал, что заставит гадалку замолчать, хотя его и пугало то, что она скажет. Ведь даже нешуточный рассказ о том, что умерла, может причинить такую же боль, как и правда. Он отдернул руку. Ее больше не удерживали. Ему стало неловко, что он продолжает сидеть, но миссис Блэйрс сказала. «Мои инструкции таковы. Вам нужно получить кекс. Скажите, что он весит 2 кило 55 граммов». «А разве он столько весит?» «Это не имеет значения». Он напряженно думал, разглядывая левую руку миссис Блэйрс, на которую сейчас падал свет. Широкую безобразную кисть с короткими обрубленными пальцами, унизанными крупными перстнями кустарной работы. Кто дал ей инструкцию? Может быть, она подразумевает духов? А если так, то почему ее выбор пал на него, и она помогает ему выиграть кекс? Может быть, это просто уловка? Она называет своим клиентам самые разные цифры, рассчитывая получить в виде комиссии хотя бы кусочек кекса. Он улыбнулся в темноте. Да, кекс, особенно хороший кекс, в эти дни диковина. «Теперь идите», — сказала миссис Блэйрс. «Большое спасибо». И подумав, что он может, ничем не рискуя, воспользоваться ее подсказкой, Роу вернулся к киоску, где стоял кекс. Сад был уже почти пуст, но кекс по-прежнему окружала небольшая толпа, и, ей-богу же, это был великолепный кекс. Роу всегда любил печенье, особенно сдобные, и темно-коричневые домашние кексы с цукатами, которые почему-то отдают пивом. Он сказал даме в киоске. «Вы будете считать меня жадиной, если я рискну еще 6 пенсами?» «Нет, пожалуйста». «Но тогда его вес — 2 кило 55 граммов». Он снова заметил, что наступила странная тишина. Как будто весь день они только и дожидались этих слов, но почему-то не рассчитывали, что произнесет их именно он. Потом какая-то тучная женщина, наблюдавшая эту сцену из-за спин зевак, разразилась добродушным смехом. «Силы небесные! Сразу видать, что холостой!» А между тем этот джентльмен выиграл. Сурово одернула ее дама в киоске. «Он ошибся всего на несколько граммов. Можем считать, что это прямое попадание», добавила она, нервно хихикнув. «2 кило 55 граммов!» — воскликнула толстуха. «Ну тогда берегитесь! Значит, он тяжелый, как камень!» «Наоборот, он сделан из настоящих яиц!» Толстуха удалилась с язвительным смехом. Когда ему вручали кекс, снова воцарилась непонятная тишина. Его молча обступили 3 пожилые дамы и священник, который бросил свою шахматную доску. Подняв голову, Роу увидел, что и гадалка тоже на него смотрит, откинув занавеску своего шатра. Ему были куда приятнее насмешки посторонней толстухи. В них было что-то здоровое, чистосердечное. А у этих, вокруг него, чувствовалось такое нервное напряжение, будто они присутствовали при каком-то важном событии. Потребность сызнова пережить детство завела его в какие-то дебри, где и не пахло невинностью. В Кембридшире не бывало ничего подобного.